Быстро разобравшись, как это работает, я положил камень силы в одно из отверстий и оставил звезду в тронном зале некрополиса. Она же поднялась наполовину в воздух над тронным залом и застыла, а я покинул это пространство. «Эх, аж голова разболелась», — говорил я, прикладывая руку к голове и падая на блажащий диван. «Так ну что же, как мне по-хорошему собрать камни? Стрэнг Шиндюк горделивый навряд ли просто так отдаст камень, да и с Виви проблемка, ведь если вытащить камень разума, который в ее голове, то она умрет. Да как быть с камнем души, жертвовать своей семьей я не намерен. Ха-ха, ладно, все по порядку, сейчас у меня есть информация о Целестелах, надо встретиться с Фьюри и дать ему эту информацию, да и с Ликсом все обговорить. Бзззз, бзззз, бзззз». И тут мне начал кто-то звонить, и достав телефон, я увидел, что это был Лекс. «Привет, Лекс», — поздоровался я с ним. «Привет, Декс, как ты поживаешь?» — спросил он меня. «Ну, раз дышу уже хорошо», — отвечал ему я. «Ха-ха-ха-ха, понимаю. Слушай, Декс, я звоню тебе по делу. Пока тебя не было, я обратился с прямым предложением к правительству с предложением о создании нашей организации Инквизиции. Также я объяснил, что мы будем делать, и рассказал, какие полномочия нам нужны», — рассказывал мне Лекс. «И как они это восприняли?» — спросил я его. «Довольно положительно, но все-таки есть там те, кто смотрит на это скептицизмом», — говорил недовольно Лекс. «Ну еще бы, знаешь, ведь мало существует мутантов, способных скрутить криптонцев», — говорил я Лексу. «Ну я же не говорю, что мы будем в обязательном порядке арестовывать криптонцев. Разумеется, если они будут против закона и граждан Америки, мы приложим все усилия по их аресту, но смысл же в нашей организации в том, чтобы поддерживать порядок среди суперов», — говорил Лекс. «Да-да, ты скажи, они одобрили или нет?» — спросил я. «Пока наше предложение будет только рассматриваться», — с неким расстройством сказал Лекс. «Ну то, что не отказали, уже хорошо. Кстати, как там девочки? Они тебе там жизнь не отравляют?» — спросил я у Лекса волнующий меня вопрос. «Что, носительницы симбиотов?» «Нет, Декс, они довольно послушны и проблем не устраивают, а наоборот зарабатывают довольно положительную репутацию в Метрополисе», — говорил мне Лекс. «Ну то, что не безобразничает, уже хорошо», — сказал я, спокойно выдыхая. «Это сладенький». Внезапно через телефон я услышал знакомый хриплый женский голос. «Дай нам поговорить со сладеньким». Слышал я, как Карнаж забирает телефон у Лекса. «Дексюшка», — кричала в телефон она. «Привет, Карнаж. Как вы там, девочки?» — спросил я. «Скучаем, мы очень скучаем по сладенькому», — говорила она. «Я тоже соскучился, скоро приеду навестить вас, а теперь дай трубку Лексу», — говорил я ей. «Да, мы будем ждать сладенького, только не заставляй нас долго ждать, иначе мы сами тебя найдем», — говорила мне Карнаж. «Да, конечно», — сказал я. «Знаешь, а я, кажется, догадываюсь, как ты переманил этих девочек на светлую сторону», — говорил Лекс, и судя по его интонации, он широко улыбался. «КХМ. Без комментариев. В общем, Лекс, я скоро к вам приеду, мне тоже надо кое-что с тобой обсудить, но с глазу на глаз», — сказал я ему. «Что-то такое, что ты не можешь обсудить со мной по телефону?» — спросил он. «Да», — просто ответил я. «Хорошо, тогда буду тебя ждать, вернее, мы будем тебя ждать, заодно покажу тебе наш штаб в Метрополисе. Его как раз закончили строить, уже оборудование начинаем расставлять», — говорил мне Лекс. «Хорошо, я позвоню или напишу, когда планирую приехать», — говорил я ему. «Чудно, девочки, не хотите что-то сказать Декстеру на прощание?» — спросил Лекс, обращаясь, видимо, к девочкам. «Мы ждем тебя, сладкий», — услышал я четыре знакомых мне голоса. «Ха-ха-ха, хорошо, постараюсь поскорей приехать», — сказал я и отключился. После этого я решил не медлить и через значок Мстителей начал связываться с Фьюри. «Привет, Декс, что-то срочное. Просто я сейчас немного занят», — говорил мне Фьюри. «Ну не знаю, является ли информация об одной инопланетной расе с возможностями, которые сравнимы с богами, которые способны уничтожать целые планеты, настолько важной, как думаешь?» — спросил я его. «Я полностью свободен, ты сам приедешь или за тобой выслать машину?» — спросил меня Фьюри. «Не сам приеду», — сказал я ему. «Только давай в этот раз ты доедешь нормально», — говорил с ухмылкой Фьюри. «Да вашу за ногу. Я не виноват, что меня постоянно похищают», — крикнул я, отключая связь. После этого я спустился к маме Хилли с сестренкой Гаморой и предупредил их о том, что ненадолго заеду к штаб-квартиру «Мстителей» и вернусь назад. Предупредив их, я спустился в гараж и, сев в броневик, активировал автопилот и поехал в штаб «Мстителей». Добравшись до места и припарковавшись на стоянке, я вышел из него и пошел внутрь здания, где меня практически на входе встретила Виви. «Декстер, привет!» Поздоровалась она со мной и подлетела поближе. «И тебе привет, Виви, как ты тут?» Спросил я ее, заходя внутрь, а она полетела за мной. «Хорошо, я уже совсем освоилась, однако Фьюри считает, что меня нужно отдать в школу», говорила Виви как-то недовольно. «Так, а что тут плохого?» Спросил я у нее. «Я обладаю высоким интеллектом, я по знаниям буду превосходить всех учителей, что там будут преподавать. Это же бессмысленно», говорила Виви. «Так может он отправляет тебя туда не для того, чтобы тебя чему-то научить, а для того, чтобы ты завела друзей, так сказать, адаптировалась к обществу». Высказал я свои предположения. «Хм-м-м, но зачем?» Спросила Виви. «Знаешь, одними мстителями и охотой на злодеев жизнь не ограничивается, у тебя есть хобби или, к примеру, друзья здесь, ну я имею в виду помимо членов отряда мстителей». Спросил ее я. «Нет», ответила она. «Короче, найди то, чем хочешь заниматься в свободное время, да и друзей вне круга мстителей тебе бы не помешало завести», говорил я ей. «Не понимаю», говорила она мне. «Тю ты, вроде обладаешь камнем разума, а простой до тебя не доходит. Короче, я свяжусь с тобой, и мы как-нибудь выберемся в город, там в кино или зал с видеоиграми, я тебя со своими друзьями познакомлю», сказал я. «Декстер, у тебя есть друзья не среди мстителей?» спросила меня Виви. «Конечно есть, вот к примеру», сказал я и тут остановился, и кое-что осознал. «А у меня вообще есть друзья моего возраста, не связанных со всякой дичью и при этом не являясь моей подружкой. Нет, стою, распинаюсь перед ней, а у самого друзей своего возраста, ну я имею в виду возраста этого тела, в котором нахожусь, нет, ну Питер же считается, ведь считается, да», думал я про себя. «Эй, Декс», махала рукой у меня перед глазами Виви. «Да», спросил я у нее. «Так ты позовешь меня на встречу со своими друзьями твоего возраста?» спросила она, заведя руки за спину. «Да, да, конечно. Но перед этим их нужно собрать, дату выбрать, ведь не каждый может в этот или тот день быть, поэтому это будет не скоро, сама должна понимать», говорил я при этом сильно потея. «Да, конечно, я понимаю, буду ждать от тебя весточки и до Декстера, с тобой все хорошо?» спросила она, приложив мне к голове руку, будто меряя температуру. «А да, все нормально. Просто тут как-то жарко, надумаешь. Фух, ладно, я тут к Фьюри, так что пойду, в общем, на связи», сказал я, начиная быстро идти в сторону кабинета Фьюри. Виви же странно посмотрела в сторону убегающего Декстера, а потом на руку, которой она прикоснулась к его голове, и тут внезапно ее щеки покраснели, а на лице была довольная улыбка. Она сама не понимала, почему так радуется, но не стала обращать на это много внимания и начала лететь по своим делам. Треск. И когда Виви улетела, недалеко от места, где они с Декстером разговаривали, начала трескаться стена, а виновницей этой аномалии была Ванда, что увидела, как Декстер с Виви общаются, и, приложив руку к стене, начала использовать свою силу, заставляя ту рушиться. «Тук-тук, Декстер, это ты? Заходи», сказал Фьюри, услышав стук в дверь. «Привет, Фьюри, давно не виделись», сказал я, проходя в его кабинет и садясь в кресло напротив него. «Да давненько, перейдем к делу, что за раса такая, о которой ты мне говорил?» спросил у меня Фьюри. Я же молча достал из инвентаря устройство, которое мне подарил Тиван, и активировал его, и в кабинете появилось множество голографических окон с информацией о целестелах. Фьюри же встал и молча разглядывал информацию, что всплывало, и с каждым прочитанной строчкой его лицо бледнело. «Вот же проклятие! Мало нам было обычных пришельцев, теперь еще пришельцы, которые в одиночку могут уничтожить целую планету», говорил Фьюри, массируя переносицу. «Это ты еще про Галактуса не знаешь и про других более опасных существ», думал я про себя. «В общем, всю информацию я скину тебе на компьютер», говорил я, передавая ему данные с устройства на его компьютер. «Ладно, с этим я ознакомлюсь попозже, Декстер, теперь я хочу с тобой поговорить по поводу того, что с тобой происходило в другом измерении», говорил Фьюри, вновь сев в свое кресло и серьезно уставился на меня. «А что? Со мной все нормально», говорил я. «Иметь возможность управлять самыми могущественными артефактами во Вселенной, это по-твоему нормально? Или то, что они сами по своей воле тебя слушаются и защищают, это нормально?» спрашивал Фьюри. «Как узнал?» – спросил я у него. «Догадывался, но ты же знаешь Тора, он любит поговорить, а если ему еще и выпивку предоставить? Просто находка для шпиона, но могу тебе сказать, что Лаки всеми правдами и неправдами старался его заткнуть», – говорил Фьюри, при этом улыбаясь. «Вот гад, надо будет бабушке с дедушкой на него пожаловаться», – говорил я. «Ну так что?» – спросил у меня Фьюри. «Я же, выдохнув, начал рассказывать, как я нашел Незучку. Естественно, я не говорил ему, что это седьмой камень бесконечности, я даже не сказал ему, что думаю, что это один из камней бесконечности. Хм, возможно, это тот самый камень души», — говорил, задумавшись, Фьюри. «Мимо», — думал я про себя. «Что ж, с одной стороны хорошо, что последний камень бесконечности находится в другом измерении, Дарксайду туда точно не добраться, Дексатаю машину надо будет переместить к нам для более надежной защиты», — говорил мне Фьюри. «Ник, я не думаю, что это хорошая идея», — сказал я с некоторым нежеланием отдавать машины ему, ведь это единственная возможность воссоединиться с Незучкой, и я бы не хотел, чтобы ушлые ученые, которые находятся здесь, трогали его. «Я не буду настаивать, но все же Декс, если Дарксайд узнает об этом, люди, которые работают в том месте, могут пострадать, подумай над этим», — сказал мне Фьюри. «Хорошо, я подумаю», — сказал я, вставая с места и направляясь на выход. «Декс!» — окрикнул меня Фьюри, и, остановившись, я посмотрел на него. «Совет адмиралов начал что-то мутить против твоей мамы, я не знаю, что именно, но судя по всему, Терра заняла какую-то планету, которой заинтересовались и остальные адмиралы, но по каким-то причинам лично они не могут приземлиться на планету, а только с помощью людей Терры, да и вдобавок им неспокойно, что камень силы находится у ее сына», — говорил мне Фьюри. «В общем, будь осторожен», — сказал мне Фьюри. «Все в порядке, думаю, мама разберется», — говорил я Фьюри и выходил за дверь его кабинета. «Пусть только попробует сунуться», — думал я про себя, но такое ощущение, что эта мысль отдавалась хором множества голосов. HTTPS, Максим Медровик, на Бусти вы сможете читать больше. Глава 84. После разговора с Фьюри я отправился на выход из штаба Мстителей прямиком к своему броневику, и, погрузившись в него, я задал координаты, и он начал вести меня домой. Шепот. Тут я внезапно услышал, как несколько голосов что-то шепчут, и стал озираться, однако никого не видел, а вспомнив недавнюю встречу в Некрополе, у меня начали крутиться в голове нехорошие мысли. Встряхнув головой, я решил пока не паранойти, просто включил телевизор с новостями. Сейчас там вовсю шло обсуждение того, что один царь Асгарда предлагает человечеству полноценный союз с обменом технологии. Эта новость шокировала всех людей на Земле, судя по количеству отзывов в сети, и сейчас все крупные страны обсуждают, где можно провести это важное мероприятие. И вот я уже подъехал к дому и заметил, что в гараже припаркована машина мамы Терракси, значит, и Небула тоже дома, просто отлично, как раз хотел кое-что обсудить со всей семьей. Стоило мне только войти в гостиную, как я почувствовал очень пикантный аромат мяса, и тут услышал, как меня зовет сестренка Гамора. «Дикси, вот и ты, давай не тормози, идем кушать», — сказала мне Гамора. Естественно, я не стал отказываться и пошел на кухню, где уже сидели мои мамочки и сестренки, я также сел за стол. Помимо трапезы мы разговаривали друг с другом, и вот когда все отложили столовые приборы, я подумал, что это хороший момент. «Мамочки, сестренки, я хотел бы с вами поговорить», — сказал я. «Да дорогой, что ты хочешь сказать?» — спросила меня мама Терраксия. «Мам, я хотел тебя спросить, ты не против, если я возьму фамилию Одинсон?» — спросил я у мамы Терраксии. «Фамилию?» — спросила она. «Да», — сказал я. «Хм-м-м, у меня на родине никто не имел фамилии, поэтому я не особо против этого, если хочешь взять фамилию Одинсон, я не против», — говорила с улыбкой мама Терраксия. «Спасибо, Терра», — сказала ей мама Хила с улыбкой. «Я же говорю, что для меня это ничего не значит, от того, что у моего мальчика будет фамилия, это назначит, что он перестанет быть моим любимым сыночком». «Чмок», — говорила мама Терраксия, подходя ко мне и целуя в губы. «Спасибо, мам», — говорил я. «Однако, дорогой, ты должен понимать, что, приобретая эту фамилию, тебе придется много провозиться с бумагами, ведь у тебя целая компания. Да и к тому же ты ведь таким образом заявляешь свое право на трон Асгарда», — говорила мама Терраксия. «А что с этим не так? Мой мальчик идеальный кандидат на должность царя. Надо будет об этом с мамой и Одином на эту тему поговорить», — говорила мама Хила. Ну, царем он еще успеет стать, а пока пускай позаботится о нуждах своей семьи Кусь, говорила мама Терраксия, крепко меня обняв и укусив за ухо. Да, Дикси, семья ведь всегда должна быть на первом месте, говорила сестренка Гамора, начав облизывать губы. Ну тогда пойдемте в комнату, говорила мама Хила. Вам что было мало на корабле, пока мы сюда летели? Спросил я их. Да, хором сказали они, и мы все отправились в спальню мамы Терраксии, поскольку ее кровать могла уместить всех нас. В общем, потел я долго, при этом постоянно циркулируя энергию смерти в моем теле, чтобы не умереть от истощения. Закончили мы только к глубокой ночи, несмотря на то, что начали в середине дня. Когда же девочки были удовлетворены, я прилег рядом и, закрыв глаза, пытался уснуть. Но шепот. Внезапно я опять услышал неразборчивый шепот множества голосов, и в этот раз сон был громче. Резко открыв глаза, я аккуратно и спокойно слез с кровати. Повезло, что девочки крепко заснули и не заметили этого. Выбравшись с кровати, я покинул комнату мамы Терраксии, попутно надев на себя халат, и начал идти к себе в лабораторию. Шепот. Однако с каждым моим шагом шепот становился все сильнее. Их были тысячи. Тысячи голосов, которые что-то говорили на непонятном языке. Даже несмотря на то, что говорили они шепотом, меня это сводило с ума. «Гх! Да что происходит?» — крикнул я. От этих голосов мне становилось плохо, я даже терял равновесие и не мог нормально идти, а шепот все не прекращался. Едва я только прошел порог лаборатории, как мои ноги подкосились, и я упал, не в силах подняться. Шепот. «А-а-а-а! Заткнитесь!» Кричал и валяясь на полу, при этом закрыв уши руками, но это не помогло, поскольку их шепот звучал прямо в моей голове. Я уже не знал, что делать, как внезапно в моей руке появился камень силы и начал ярко светиться, при этом выпуская из себя потоки энергии в виде фиолетовой молнии. Шепот. После этого светопреставления шепот постепенно стихал, пока полностью не исчез. Ха, какого хрена, что со мной? Говорил я, тяжело дыша, валяясь на полу. Ух, нашел я все-таки в себе силы встать на ноги и плюхнуться на диван, который был недалеко. Этот ублюдок, 100% это его вина, он что хочет, свести меня с ума? Спрашивал я сам себя. Урод, чего ты добиваешься? Кричал я, но ответом мне была тишина. Я же молча поднес к своему лицу руку, в которой был камень силы, и просто смотрел на него. Если дальше так продолжится, то мне не сдобровать. Вначале я подумал, что этот ублюдок просто является моей силой и просто будет учить меня пользоваться ей, но, видимо, я был неправ. Этот гад явно не намерен мне помогать. Мне нужно узнать, как он так влияет на меня, думал я про себя. По крайней мере, пока я знаю, что тот шепот можно отогнать силой камня, но этого мне мало. Надо обратиться к Стрэнджу и в срочном порядке. Не могу же я повесить себе на шею мощнейший артефакт во вселенной и ходить с ним по городу, говорил я, отправляя камень назад в пространство некрополя. А теперь можно и поспать, сил вообще больше нет, говорил я, полностью откинувшись на диван. Как только закрыл глаза, провалился в тихий сон. В космосе же, на странной планете, которую обнаружила Терраксия, вовсю проводились разные работы возле объекта, похожим на земную луну. И если раньше вокруг него была голая земля, то сейчас здесь везде были разные приборы и сооружения, направленные в его сторону, и повсюду шастали ученые. «Дэн, что с показателями?» – спрашивал один ученый у другого. «Да все без изменений, Буч», – отвечал ему второй ученый. «Ха, и что нам с этим делать? Мы уже все перепробовали и до сих пор не можем понять, что это вообще такое», — говорил в раздражении Буч. «Да, это раздражает», — говорил Дэн. «Да еще это проклятое ограничение. Почему только корабли флота адмирала Терраксии могут безопасно попасть на эту планету, а остальные нет? Из-за этого мы ограничены в возможностях», — продолжал жаловаться Буч, делая записи. «Фиг их знает, как они сами говорят», — говорил Дэн. «Да врут они. Наверняка тут есть какая-то хитрость», — говорил Буч. «Тихо ты. Даже если есть, не стоит так откровенно об этом говорить, а то тебя тут мигом успокоят и скажут, что несчастный случай, и никто это даже расследовать не будет», — предупреждал своего товарища Дэн. «Ха-ха, просто погорячился, не обращай внимания. Как думаешь, китайцы дальше нас продвинулись?» — спросил Буч у Дэна второго, меняя тему разговора. «Сомневаюсь, Кейт говорит, что у них тоже пока нет результатов», — говорил Дэн. «Стоп, ты что, все еще общаешься с Кейт?» — спросил Буч у Дэна. «Да, а что?» – спросил Дэну Буча. «В смысле, а что? Она же тебе изменяла», – говорил Буч Дэну. «Послушай, Буч, мы расстались мирно, и я сам понимаю, что не уделял ей много времени», – говорил Дэн. «Ну ты, конечно», – хотел было сказать Буч. «Бип-бип-бип». Но тут внезапно все приборы просто взбесились, а некоторые даже сломались, и мало было этого, как еще началось землетрясение, а земная луна, или как его прозвали ученые, объект 0, начал ярко светиться. «Черт, только этого не хватало!» – кричал Буч. «Держись за что-нибудь покрепче!» – крикнул ему Дэн. Ученые держались за приборы, которые били ближе к ним, сами приборы были надежно закреплены в земле, поэтому они надеялись, что это поможет им переждать землетрясение. И тут им повезло, само землетрясение хоть и было сильным, но недолгим, поэтому разрыва в самой поверхности планеты нигде не было. «Фух, вроде кончилось», — говорил Дэн, отпуская прибор и становясь на землю. «Как вообще здесь могла начаться землетрясение?» — кричал Буч. «Знаешь, даже если тут возникнет торнадо из сахарной ваты, я не удивлюсь. Ты видел, что находится на орбите планеты? У нее есть энергетические щупальца. Ими оно может уничтожать корабли, которые подлетают слишком близко, мы даже саму планету просканировать не можем. Поэтому что тут, да как, мы ни хрена не знаем, поэтому нечему удивляться землетрясению», — говорил Дэн. «Наверное, ты прав, что с приборами?» — спросил Буч, подходя к одному из приборов, который сканировал объект 0. «Все накрылось, все приборы просто вышли из строя, надо заменять», — говорил Дэн, осматривая прибор за прибором. «Да у меня такая же фигня. Надо будет сделать записи о сегодняшнем происшествии, но за, то есть и плюсы, поскольку наши приборы вышли из строя, наша смена закончена», — говорил довольным голосом Буч, взяв ручной сканер в руки и слегка постучав по нему, надеясь, что это поможет ему заработать. «Да, как говорится, нет худа без добра. Ладно, тогда на сегодня сделаем запись и все, передадим возможность другой группе», — говорил Дэн. Буч же, оставив попытки привести сканер в порядок, выкинул его. Но насчитав траекторию, сканер полетел прямо к объекту 0, но вместо того, чтобы просто стукнуться в него, он прошел внутрь объекта 0. «Ты это видел?» – в шоке спросил Буч у Дэна. «Да», – ответил ему Дэн. Теперь они не спешили уходить, а подошли ближе к объекту. Дэн нагнулся и поднял камень с земли и кинул его в объект 0, и произошло то же самое, что и со сканером Буча. «Это просто потрясающе! Надо всем рассказать!» – кричал в восторге Буч. Однако Дэну этого было мало, и он пошел напрямик к объекту 0, но когда Буч увидел, что делает Дэн, то тут же побежал к нему и остановил его. «Ты что творишь? С ума сошел? А вдруг это опасно?» — говорил Буч, схватив за плечо Дэна. «Это легко проверить», — сказал Дэн, стряхнув руку Буча со своего плеча. Дэн тут же достал свой небольшой сканер и засунул его наполовину в объект 0, а потом вытащил. «Следов разрушения нет, также не наблюдаю резкого нагревания или охлаждения, значит, пройдя на другую сторону, сразу мы не умрем», — говорил Дэн, показывая целый сканер Бучу. После этого Дэн вернул сканер на место и засунул голову в объект 0, но тут через несколько секунд он начал резко дергаться, чем напугал Буча. «Дэн, держись!» — крикнул Буч и, схватившись за него, резко вытащил, отчего они оба упали на землю. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — довольно смеялся Дэн. «Сука! Дэн, ну ты и мразь!» — ругался Буч, поняв, что его разыграли. «Ха-ха-ха, видел бы ты сейчас свое лицо. Ладно, не сердись, давай лучше зайдем, поверь, ты просто охереешь, когда сам это увидишь», — сказал Дэн, вставая на ноги и давал свою руку Бучу, чтобы помочь ему встать. Буч принял его помощь, и когда встал, они оба смело прошли внутрь объекта 0. «Господи всемогущий», — говорил пораженно Буч, увидев невероятную картину. «Я же говорил, что ты охереешь», — говорил ему Дэн, смотря на то же, что и он. А то, что они видели, это была красивая инопланетная постройка, в центре которой было что-то. «Это явно будет покруче Нобелевской премии», — говорил Дэн. «Дикси. Ди-икс, слышал я, как кто-то будет меня. Что такое?» — спрашивал я, еле открывая глаза. «Декс, ты почему спишь здесь?» — спросила у меня сестренка Гамора. «А, здесь». Не понял я ее вопроса, а потом... Когда я осмотрелся, где я-то вспомнил ночные события. Ну просто у меня вчера была бессонница, вот и решил сменить место моего сна, так сказать. Вах, говорил я, зевая. Надеюсь, это не из-за того, что мы были слишком активны, говорила немного покрасневшая сестренка Гамора. Нет, сестренка, конечно нет. Наоборот, я бы тогда уснул без задних ног, «Просто так случилось, ничего особенного», — говорил я ей. «Тогда хорошо, я недавно новые комплекты брони по интернету видела, собираюсь покататься и прикупить что-нибудь, не хочешь со мной?» — спросила она у меня. «Нет, я, пожалуй, еще посплю, надеюсь, не обижаешься», — спросил я у нее. «Конечно нет, Дикси, отдыхай, чмок», — сказала она, чмокнув меня в губы и ушла из лаборатории, а я завалился дальше спать. Проснулся я только к обеду и пошел умываться, видок, конечно, был прям не очень, я бы даже сказал замученный, в общем, надо отвлечься, думаю, работа поможет. Поэтому я оделся и пошел в дом, где на кухне увидел маму Хилу с мамой Тераксии и сестренку Небулу. Они тоже интересовались, почему я не остался с ними в постели, и я рассказал им то же самое, что и сестренке Гамаре, а после пообедал с ними и предупредил, что иду в компанию. После того, как я плотно покушал, я спустился в гараж за своим броневичком и задал координаты своей компании. Доехал я спокойно и как только припарковал свой броневик, пошел внутрь здания. Решил, перед тем, как спускаться вниз в инженерный ангар, надо бы навестить Бетти, да и с Дженнифер не мешало поздороваться, если, конечно, она здесь. Поэтому, зайдя в лифт, я поднялся на последний этаж и начал идти в кабинет Бетти, но тут меня остановила ее секретарша. «Добрый день, директор, прошу прощения, но мисс Росс сейчас на совещании в другом кабинете», — предупреждала она меня. «Долго еще будет длиться совещание?» — спросил я у нее. «Дайте посмотрю, нет, они уже должны заканчивать», — говорила она мне, посмотрев на компьютер. «Хорошо, тогда я подожду ее внутри», — сказал я, проходя в кабинет Бетти. «Все здесь было как всегда, ну за исключением нового стола. Старый не выдержал нашей с Бетти большой любви, хе-хе-хе». Немного пройдя по ее кабинету, я сел за ее стол и активировал компьютер, но зашел под своим логином. Я смотрел, в каком состоянии находится моя компания. Продажи проходят отлично, еще есть предзаказы на различную технику и костюмы моего производства. Я же уже задумываюсь о непосредственном строительстве своих космических кораблей, надо будет построить другой филиал. Людей брать вообще не буду, заменю их роботами Скайнет. Ну, это в будущем надо будет с Бетти и Эммой это обсудить. А пока, убедившись, что компания находится не в упадке, я закрыл свой профиль и вышел на главную страницу. После я встал с кресла и смотрел через большое окно вниз на город, но тут внезапно я начал видеть, как в некоторых местах происходят взрывы. Бам-бах-бабах. Сначала я подумал, что это террористы, но потом заметил, что взрывы были не настоящими. Они были зеленого цвета, и когда происходил сам взрыв, разрушений не было. Я словно наблюдал за голограммами, и среди них были люди, но как люди, скорее всего, пришельцы с неестественно длинными конечностями. Шепот, шепот, шепот. И тут вновь я услышал этот проклятый шепот тысячи голосов. Я уже было хотел достать камень силы, но тут в дверь вошла Бетти. «Спасибо, дорогая, и, если ко мне приедут, скажи, что я занята», — говорила Бетти своей секретарше перед тем, как закрыть за собой дверь. «Эй, почему ты не отвечал на мои сообщения?» — спрашивала она меня, немного надувшись. «Меня не было на земле, улетал по делам», — говорил я, немного раздраженно из-за множества шепотов в голове, садясь назад в кресло. «У-у, жалкие оправдания», — говорила Бетти, шутя. «Я же сказал, что был занят». «Бам-треск», — крикнул я, ударив рукой по столу, отчего он пошел трещинами. «Дикси». Немного испуганно позвала меня Бетти. «А, прости, прости, Бетти, я не хотел на тебя кричать, просто не выспался. В качестве извинений давай свожу тебе в тот ресторан, в котором мы были, тебе же там понравилось», — спрашивал я ее, надеясь, что она простит меня за эту вспышку гнева. «Дикси, с тобой все в порядке?» — спросила она, не веря тому, что я не выспался, подходя ко мне и положив свои руки на мою, при этом смотря на меня взглядом, в котором увидел не страх, а лишь беспокойство за меня. «Нет, не в порядке, все совсем не в порядке», — говорил я, хватаясь свободной рукой за голову. HTTPS, Максим Медровик, на Бусти вы сможете читать больше. Глава 85. Тут я все-таки достал камень силы из инвентаря, потому что шепот начинал становиться сильнее, и, использовав силу камня, шепот вновь затих. После этого я отправил камень назад в инвентарь. «Декс, давай рассказывай», — сказала мне Бетти с серьезным взглядом, и я понял, что пока не расскажу, она не отстанет. Я взял ее за руку, и мы пересели за удобный диван, и вот когда я хотел начать свой рассказ, двери кто-то открыл. «Да все в порядке, нам можно», — услышал я голос Дженнифер, которая входила в кабинет, а за ней шла Эмма. После этого девочки посмотрели на нас и, видимо, поняв атмосферу, закрыли дверь на замок и присели к нам. Дженнифер села сзади меня, крепко прижала к себе, а после они все молча смотрели на меня. Я же выдохнул и начал рассказывать им о том, что произошло в космосе, начиная от того, как мы посетили планету Марак. И вот теперь я начинаю слышать неразборчивый шепот, который становится сильнее и сильнее. Я, наверное, сошел бы с ума, если б не камень силы. Я думал, что это было только единожды, но теперь это как приступы, и становятся они сильнее. Если в прошлый раз это был только шепот, то в этот раз я даже видел какое-то видение, говорил я, облокачиваясь головой на большие подушечки Дженнифер. «А что конкретно ты видишь?» – спросила меня Эмма. «Взрывы, паникующих пришельцев, которые от чего-то спасаются, пока это все», – сказал я. Но тут я еще вспомнил, что недавно, когда я был в инженерном отсеке, то видел похожие видения, только там фигурировали еще странные существа, которых я не мог рассмотреть. Единственное, что я видел четко, это их челюсти. Если я правильно помню, я тогда преобразовал свою руку и дотронулся до символов на машине, которая перенесла меня к низучке. После этого в голову начала поступать различная информация, но ее было так много, что мозг просто не мог все это запомнить и переварить, поэтому, чтобы не умереть от такого избытка информации, я потерял сознание. И когда я пребывал в царстве Морфея, я увидел похожие видения. Символы, что я нанес на машину, были взяты из этой проклятой книги. Я так и знал, что он к этому причастен. Но что это значит? Я увидел, как на кого-то напали, но это прошлое или будущее, а может, настоящее. «Декс, Декс!» — вывел меня из моих мыслей крик Эммы. «А, что?» — спросил я у нее. Я спросила, как они выглядели. Спросила она. «Сейчас, минутку», — сказал я и достал лист бумаги и автоматическую ручку из стола Бетти. После, положив лист бумаги, я начал рисовать пришельцев. У них была синяя кожа, а одна из конечностей длиннее другой. Интересно, я никогда не видела представителей этой расы. Кстати, как она называется? Спросила Дженнифер, рассматривая мой рисунок. Я не знаю, сказал я, покачивая головой. Ах, прости, просто ты так хорошо нарисовал его, что я подумала, что ты уже встречался с ними, говорила Дженнифер, а Эмма забрала у нее рисунок. Он же сказал, что видел их в своих видениях. «Ты что, не слушала?» — говорила Эмма, рассматривая рисунок. «Подраться хочешь?» — спросила ее Дженнифер, начиная злиться. «Девочки, ну не сейчас же. Декстеру плохо, а вы тут начинаете собачиться на ровном месте!» — кричала на них Бетти. «Ты права, прости, Джефф, я просто, когда сильно переживаю, нервной становлюсь», — говорила Эмма, извиняясь перед Дженнифер. «Проехали, я сама сейчас на очень волнуюсь», — говорила Джефф, подходя ко мне и обнимая. «Хаем, да, я тоже раньше не встречала никого похожего», — говорила, вздыхая Эмма, передавая рисунок Бетти. «Декс, может, поедешь со мной в институт Ксавьера? Профессор тебя осмотрит и предложит варианты, он может помочь тебе с этим», — предлагала Эмма. «Сомневаюсь, Эмма, я же не мутант, мои способности относятся к магии, поэтому я обращусь к Стрэнджу», — говорил я ей. «Все-таки именно в его монастыре все и произошло, я должен узнать, что он знает об этой книге, хотя, Феникс же вроде магическое создание, и профессору удавалось какое-то время сдерживать его, хорошо, думал я про себя, хотя, ладно, сначала слетаю к Стрэнджу, а если он не сможет дать мне нужную информацию или помощь, то я позвоню тебе, Эмма, и ты отвезешь меня к профессору, хорошо», — говорил я. «Да конечно, Декс, как скажешь», сказала она и подошла к нам с Джефф и присоединилась к обнимашкам. Бетти также не осталась в стороне, и некоторое время мы обнимались. «Кстати, Декс, может, ты покажешь нам?» – просила Джефф. «Да я бы тоже хотела увидеть», – говорила Эмма. «Девочки, давайте в другой раз, я сейчас не очень хочу задействовать свою силу, еще непонятно, как это на меня повлияет», – говорил я им. «Боже, да останьте вы от него, ему и так плохо», – говорила Бетти. «Ты ведешь себя как его мамочка», — говорила Эмма. «Если он захочет, я стану для него мамочкой в постели», — говорила, улыбаясь Бетти. «У, Бетти пошлячка», — говорила, улыбаясь Джефф. «Ха-ха-ха», и тут они втроем начали смеяться, развеивая нагнетенную атмосферу. «Кстати, Декса, твоя семья знает?» — спросила у меня Бетти. «Нет, я им еще ничего не рассказывал», — говорил я. «Тогда нужно рассказать». Ты не должен держать их в неведении, когда с тобой такое творится. Все, давай дуй домой, и быстро все им рассказал», — говорила Бетти, гоня меня из кабинета. «Да-да, ты как всегда права, уже ухожу», — говорил я, направляясь на выход, как внезапно услышал грохот, и когда я обернулся, то увидел, как новый стол Бетти развалился. «И ты мне должен новый стол», — кричала она мне. «Ха-ха-ха-ха, хорошо, можешь выбирать любой, я все оплачу», — говорил я, смеясь и выходя из кабинета. «Господи, я так переживаю», — говорила Бетти. «Все будет хорошо, подруга, ведь он у нас умный мальчик, выкрутится, а мы в случае чего поможем», — говорила Дженнифер, обнимая Бетти. «Верно, мы же его девушки все-таки или нет?» — спрашивала Эмма с улыбкой, но по ее глазам было видно, что она сама себя накручивает, а в глубине души переживала не меньше, чем Бетти с Дженнифер. «Самое тяжелое — это теперь рассказать все семье, но, как сказала Бетти, надо, чтобы потом они сильнее не переживали», — думал я про себя, подходя к броневику и сев в него, задал координаты своего дома и прямым курсом поехал к нему. Пока я ехал, то думал, как эти приступы в виде шепотов происходят. Задумавшись, я вспомнил, что первый приступ произошел тогда, когда я занимался сексом со своими девочками. Но думаю, что сам секс навряд ли будет триггером приступа. Подумав еще, я вспомнил, что чтобы не устать, я циркулировал энергию смерти в своем теле, может, дело в этом. Я решил проверить эту теорию и начал циркулировать энергию смерти в своем теле, и через некоторое время мои опасения подтвердились, и я вновь начал слышать шепот, но быстро использовал камень, и шепот пропал. Это что получается? Теперь я не могу тренировать свою силу. Хотя погодите, может, это вовсе не тот ублюдок сделал это со мной, а просто я стал сильней. Посетила меня идея. Тренировки дали свои плоды, и я получил новую силу, но пока не понимаю, что она мне дает. В конце концов, тот ублюдок никогда не пытался мне навредить, он наоборот хотел сделать меня сильнее, говоря, что «что-то приближается», — говорил я вслух. «Ха, но опять же никакой конкретики, а за помощью к нему я точно не хочу обращаться», — говорил я вслух. И пока я рассуждал на эту тему, то уже подъехал к особняку, и припарковав броневик в гараже, я вышел из него и вошел в сам особняк. Дома были только мама Хила с сестренкой Небулой. Мама Тераксия, видимо, по своим делам уехала, а сестренка Гамора все еще на шопинге. Кстати, надо будет ей потом замутить броню собственного производства. В общем, я решил дождаться всех и только после этого сообщить о своем положении. Мы много общались с мамой Хилой и сестренкой, далее я пошел играть с Абероном и его компанией. Потом спустился в лабораторию и решил создать новые типы оружия. За этим делом я просидел весь остаток дня, и когда закончил, был уже вечер. Сохранив все чертежи в своем компьютере, я вышел из лаборатории и направился в дом, где уже увидел сестренку Гамору, которая хвасталась новым комплектом броней перед сестренкой Небулой, а также маму Тераксию, которая, едва завидев меня, сцапала в объятия. Я собрал их вместе и рассказал то же самое, что и Бетти с Дженнифер и Эммой. Картина тут была еще так, в глазах паника и наворачивающие слезы. «Сынок, как же так? Я немедленно вызову лучших врачей и притащу за уши самых искусных магов», — говорила в панике мама Тераксия со слезами на глазах и, активируя свой ручной коммуникатор, что-то нажимала на нем. «Дорогой не переживай, я немедленно свяжусь с твоей бабушкой, она уж точно знает, что нужно делать», — говорила мама Хила со слезами, поглаживая меня по голове.